перечет. 1, 2, 3. Огромный стареющий красавец. Не пошлый, а такой, каким, может быть, и был Станиславский. Осколок ушедшего времени. Фильм начинается спокойно, с домашней молитвы. Старый живописный дом с каменной террасой где-то в горах. Природа и архитектура у Висконти всегда аристократична. Мы медленно осматриваем сад, старые статуи с отбитыми носами, террасу, окна с колышущимися занавесками. Висконти обладает магнетизмом, когда что-то медленное, таинственное перед вами разворачивает. Затем в этот спокойный старый мир ворвутся войны, революции. Одна эпоха сменится другой, третьей. А мужчина, которого играет Ланкастер, незаметно будет стареть. Долгое время трудно понять, о чем этот фильм. Может быть, о революции Гарибальди? Или о том, как в доме у аристократа появилась простая женщина, возлюбленная племянника? Или о том, что двое мужчин, племянник и дядя, влюбились в эту красавицу? Наконец, осознаешь, что фильм про уходящее время и про то, что для кого-то оно обязательно уходит. Мы жили как леопарды, а теперь все будет помельче и похитрее. Так говорит герой. Он грустно смотрит, как на балу веселятся молодые женщины. Они так смешно прыгают на огромном диване и хохочут. Но разговор старика с женой племянника тоже на прощание с жизнью. Начало фильма — бои, окончание — бал. А герой в черном старомодном пальто и огромном белом шарфе, превозмогая сердечный приступ, осторожно ступает по сырым плитам темного проулка. Мяукает кошки. Мне подарили прекрасно изданный альбом, посвященный памяти Висконти. Я долго вглядывался в лицо этого гениального человека. Такие художники, как Висконти, в своих произведениях всегда говорят о себе. Хотелось что-то еще дополнительно понять, глядя на фотографии. В альбоме есть замечательные фото. Нос к носу сидят Висконти и Феллини. У Феллини лицо озорное, у Висконти печальное и усталое. Такое бывает у людей, изведавших все и знающих, что существует предел. У Висконти, как и у Феллини, ничто просто не обозначается. Если, допустим, необходимо показать бал, то о нем рассказывается не мимоходом, не для служебного определения места действия, а полностью, во всем объеме. Уж если бал, то он развернется в полную силу во времени и пространстве. Это будет бал не вообще, а именно этот. Сценарий может быть только написано: бал, танцует, проходит герой. Но в таких фильмах, как «Леопард», картина жизни дается объемно, по-шекспировски, по-толстовски. Сотни лиц на балу, но они охарактеризованы. Множество залов, но их расположение и их назначение понятно. И понятно, как бал начинается, какие там танцы и как их танцуют, как бал набирает силу и как затухает. И все, что чувствует и о чем думает при этом герой, тоже раскрывается полностью. Такие фильмы, как классические романы. Грубый набросок первого акта «Месяца в деревне». Чтобы артистам была ясна общая схема, Наталья Петровна должна быть бурной, дерзкой, веселой. Такой ее не только Ракитин раньше не знал, и она сама себя такой не знала. Буря, возникающая в ней, ей не знакома. Эта буря опережает ее разум. актеров